Глава четвертая. Лебединая песня Синтии Свон. Первое, что услышала Анни, войдя в свою квартиру, был журчащий голос Сильви и веселый и нежный голос Эрнесты. Анни замерла на минуту, вбирая в себя эти звуки. Она знала, что они скоро станут ее счастливыми воспоминаниями. Потом она шумом захлопнула входную дверь и, пытаясь стряхнуть грусть, весело крикнула, не испытывая, однако, никакого веселья. «Эй, дамы! Догадайтесь, кто пришел?» «Мам-пам!» — закричала Сильви и в припрыжку примчалась из кухни. Яркая салфетка все еще была завязана у нее вокруг шеи. «Мам-пам! Эрнеста сделала мне гренки с сыром и позволила мне самой приготовить суп из помидоров, и я не обожглась, потому что я хорошая повариха». Круглое лицо Сильви светилось радостью, ее глаза были широко открыты. В 5 лет такое личико было бы забавным и привлекательным, но у 16-летней девушки оно выглядело странным. В который раз Анни напоминала себе, что у ее дочери-подростка, страдавшей синдромом Дауна, психика 5-летнего ребенка. «Иди-ка сюда, Сильви. Доешь свой завтрак. Будь хорошей девочкой», — позвала Эрнеста. Анни поцеловала Сильви и погладила ее по щеке. «Иди, милая, я тоже приду через минутку». Анни стояла и смотрела, как Сильви поскакала назад к Эрнесте. Пройдя через гостиную к застекленной оранжерее, где находилась ее небольшая, но тщательно оберегаемая коллекция карликовых японских деревьев, Анни села на мягкую старинную кушетку и, скинув мокрые грязные туфли, глубоко вздохнула. Она ужасно, ужасно устала. Она понятия не имела, как справиться со всеми своими делами. Прощание и похороны, а также Стюарт Свон, лишили ее всякой энергии. А ей еще надо было достать свою одежду, чтобы Эрнеста уложила ее для завтрашней поездки в Бостон. Кроме того, надо упаковать вещи Сильви. Анни закрыла глаза и подумала, что хорошо бы вот сейчас уснуть. Она надеялась, что, может быть, в Бостоне все будет хорошо. Может быть, там все наладится. Потом, вздохнув, встала и пошла к Сильви. Немного позже Анни, помечавшая коробки с одеждой, услышала, как привратник положил почту на коврик снаружи у входной двери. Обычный набор. Счет от Бергдорфс. Открытка от Алекса из Кембриджа. Полдюжины каталогов и письмо. Анни сразу все поняла. Марка с видом на старый Гринвич. Чувствуя дурноту, она рассматривала тяжелое письмо, на котором прекрасным почерком был написан обратный адрес. «Миссис Джилберт Гриффин». Анне не хотелось открывать письмо. Она знала, что его содержимое произведет на нее тяжелое впечатление. Кое-как добравшись до своей спальни, она вытянулась неподвижно на кровати, а письмо лежало у нее на коленях. В ту минуту, когда она вскрывала конверт, кот Пенгар прыгнул к ней и просунул мордочку ей под подбородок. Обычно ей это было приятно, но теперь только отвлекало. Развернув лист бумаги, она прочла. «Дорогая Анни, прости, что заставляю тебя выслушивать все, что мне просто необходимо сказать. Мне страшно умирать, не рассказав единственному человеку, который меня любит, о причине моей смерти. Прежде всего, я хочу заверить тебя, что все, абсолютно все, произошло по моей вине. Мой отец возражал против моего брака, но я не слушала его. Мои юристы не хотели, чтобы я подписывала доверенность, но я подписала. И не надо мне было позволять ему снимать Карлу с респиратора. Все это дело моих рук. Моя вина. Видишь ли, я никогда не чувствовала, что я что-то значу для своей семьи. Любимцем всегда был Стюарт. Я была хорошей девочкой, примерно вела себя в школе, но училась не так хорошо, как ты. Никто никогда не обращал на меня особого внимания. Потом я стала хорошенькой, а потом появился Джилл. Джилл не всегда был таким, как сейчас. Когда мы только встретились, он был красивым и целеустремленным, но не жестким. Он обладал энергией, которой невозможно было противостоять. И он любил меня. Конечно, я иногда думала, что он любит меня за деньги и связи, а также свой ягуар больше, чем меня. Но никогда в это до конца не верила. Отцу не хотелось брать его в свою фирму, но он все-таки сделал это. Мы дали ему возможность начать работать. Без семейства Своннов не было бы Джилла Гриффина. Но, может быть, тут я не права. Люди вроде Джилла всегда найдут покровителей. Сначала все было идеально. Джилл любил меня. Ни о чем больше я никогда не мечтала. Но вот как-то однажды я случайно поцарапала его ягуар, когда ездила за покупками в город. Когда он это обнаружил, то пришел в ярость. Он молча ударил меня. А когда я упал, он стоял надо мной и вопил, что я испортила его машину. После рождения Карла дела пошли еще хуже. Беременная я очень не нравилась Джиллу. Это меня сильно ранило и расстраивало, но я действительно стала такой толстой и бесформенной, что решила просто ждать, пока рожу. Но и после родов Джилл не стал ближе ко мне. С самого начала он избегал Карлу. Некоторые мужчины просто не любят младенцев, думала я. Мне, наверное, надо было вести себя как-то иначе, что-то предпринять, но я не знала, что. Поэтому я вообще ничего не делала. Это так похоже на меня. Когда Карле было 3 года, я вновь забеременела. Сначала я боялась говорить Джиллу, но в конце концов все-таки сказала. Он просто взбесился. Он сильно ударил меня по лицу не один раз, а несколько. Ну а потом мы просто пытались сделать вид, что ничего особенного не произошло. После этого случая он стал ко мне относиться так хорошо, как никогда прежде. Я и представить себе не могла, что возможно такое обращение со стороны мужчины. Поэтому, когда месяц спустя он попросил меня сделать аборт, я была потрясена. У меня уже был срок 3,5 месяца, и я хотела ребенка. Я не знала, что он не хочет больше детей, и воспротивилась. Он и умолял меня, и угрожал, и вновь умолял. Он был непреклонен. В конце концов, я сдалась. Никто ничего не узнал. Мы просто сказали, что у меня был выкидыш. После этого он меня частенько избивал, но вот что самое странное, я не уходила от него и никому не жаловалась. Мне было слишком стыдно. И вновь виновата я, потому что, когда он приходил и извинялся, мы мирились. В таких случаях он объяснял, что просто был сильно пьян, или же что слишком устал от работы в фирме, или же что сказалось напряжение в семье. И каждый раз я ему верила. Как бывало говорила моя дочь, то было тогда, а сейчас совсем иное. И я так тоже говорила. А когда Джилла сделали нашим партнером, я стала надеяться, что все наконец наладится. Но я ошиблась. Став совладельцем фирмы, он перешел все границы приличия. Сначала он распоряжался только моими деньгами, затем большей частью капитала моей семьи, но этого ему было мало. Он занялся принудительным выкупом чужой собственности в крупных размерах, а чтобы финансировать эти операции, стал заключать сомнительные сделки. Мой отец и брат, как могли, противостояли ему. Но сила денег была так велика, что Джилл сумел настроить против моего отца других партнеров. Самое худшее произошло тогда, когда мой отец попросил меня голосовать со своей семьей, но и тут я предала его. Отца мое решение совершенно подкосило. Оно было для него последней каплей. После этого Стюарт перестал со мной разговаривать. Остальное, я полагаю, тебе известно. Джилл стал президентом и 3 года спустя продал фирму Federated Funds, после чего она получила название Federated Funds Douglas Whittier. О свонных речи уже не шло. Но прежде чем это случилось, он пришел ко мне и попросил подписать доверенность. Когда я отказалась доверить ему все мои акции и ценные бумаги, он сделал мою жизнь просто невыносимой. Но Джилл был для меня всем, и я вновь выбрала его. Потом мы пережили коматозное состояние Карлы. Мне опять надо было делать выбор. И, как и прежде, против всех своих инстинктов, я выбрала его. А когда он завладел всем именем моей семьи, моими деньгами, моими связями, моими детьми, тогда он в открытую затеял отвратительную интрижку с той женщиной из Бирмингема. Об этом писали даже деловые журналы, а уж все подробности мне сообщали мои друзья. Я умоляла Джилла не оставлять меня. Но он, конечно, ушел. Возможно, тебе покажется, что смерть ребенка и предательство мужа — недостаточное основание для самоубийства. Но я не смогу больше вынести ни одного дня. Нам дается только одна жизнь, и свою я бесповоротно погубила. Глупая и слабая до конца терпеть эту боль, у меня больше нет сил. Я его выбрала сама, Анни. Я была эгоисткой и глупой, и должна заплатить за свою ошибку. Ради него я убила своего ребенка, разорила своего отца. Я отдала ему всю себя, и теперь у меня ничего не осталось. Слишком ужасно продолжать все это. Боже, смилуйся надо мной. Простите. На этом письмо кончалось. Синтия его даже не подписала. «О, Боже!» — произнесла Анни вслух. Она опустила голову на грудь, руки ее были холодны и дрожали, а вместе с ними дрожало и письмо в руках. Она подошла к окну и посмотрела на серые бархатные облака в темнеющем небе. У нее внезапно закружилась голова, она почувствовала тошноту и на какое-то мгновение даже испугалась, что ее вырвет. Джилл был настоящим чудовищем. Из этого письма она узнала все его грязные маленькие секреты. Он убил Синтию. День за днем, теперь Анни это знала, Джилл убивал Синтию. За все годы их дружбы Синтия ни разу и словом не обмолвилась о своих отношениях с Джиллом. Анни вообразить себе ничего такого не могла. Затем она стала думать о телефонном звонке Джилла. Он обманул и использовал ее точно так же, как Синтию. Она помогла ему уже тем, что пригласила людей и придала похоронам приличный вид. Она поймалась как дурочка, а ведь хотела только одного — сделать для Синтии последнее доброе дело. Анни почувствовала, что не в состоянии одна переживать грубую жестокость Джилла. Ей просто необходимо показать кому-нибудь это письмо. «Хватит секретов, к черту!» — думала она. Ее вновь охватила дурнота и стало холодно. Как одинока была Синтия. У Анни жала грудь от боли, это было невыносимо. «Мы поколение мазохистов», — размышляла она. «Бренда, Синтия, я, Элис, жалкая кучка неудачниц». Внезапно ее охватил гнев. «Мне надоело все», — сказала она себе. «Надоело быть леди, надоело быть матерью, надоело быть хорошей девочкой, глупой, пассивной. Пора с этим покончить». «Я могла бы задушить жилы своими собственными руками», — думала она в бешенстве. «Он лишил Синтию всего — ребенка, состояния, семьи, достоинства. Он погубил ее и опозорил. Позор и убил ее». Точнее, ее убил Джилл. А судьба Бренды? Морти обхитрил ее, опозорила, а она все стерпела. Она помогла ему создать свое дело, а после он ее вышвырнул, лишил причитающейся ей доли. Бренда даже не в состоянии вовремя выплачивать взносы за кооперативную квартиру, и соседи настойчиво требуют от нее уплаты долга. Какое унижение! Морти каждый месяц задерживает выплату алиментов, и она должна вымаливать то, что причитается ей по праву и по закону. И даже Элис, которая выглядит такой холодной, уверенной, неуязвимой. Сколько же она натерпелась от этого ничтожества Билла Атчинсона? Он оскорбляет Элис своими бесконечными любовными историями, и все сходит ему с рук. Все в Гринвиче знают, что он не пропускает ни одной секретарши, ни одной горничной. Элис — красивая, талантливая женщина. Но Биллу до этого и дела нет. Как и Бренда, Элис рада подбирать любые крошки, которые бросает ей муж. «Но разве только они несчастны?» — подумала Энни. «Давай-ка будем честными. Аарон оставил тебя и твою дочь, предоставив одной заботиться о Сильве, будто его обязанности по отношению к ребенку потеряли силу, как только он выехал из дома. Хорошо. Пусть он не так плох, как другие. Пусть он не монстр, не развратник. Он не убил тебя, но он плохо поступил с тобой. Согласись с этим. Он говорил, что любит тебя, но ушел, когда стало трудно». Энни необходимо было с кем-то поговорить, поделиться своими мыслями об этом ужасном письме. Кому же она может позвонить? Она подумала о Бренде. Она была хорошим другом, человеком большой души, но иногда как бы немного бесчувственной. Ладно, Бренда так Бренда. У Бренды телефон не отвечал, и следующий звонок Анни сделала Элис. Анни знала, что у Элис утонченная, чувствительная натура, но в ней нет той сердечности, которой обладала Бренда. У Элис тоже никто не брал трубку. Анни почувствовала, что ее гнев сменяется печалью. В сущности, в ее жизни был только один человек, сочетавший в себе все черты, которые она хотела бы видеть у друга. Это был ее сын Крис. Несмотря на его сердечность и доброту, она не хотела взваливать на него все это. «Но человек не в состоянии пережить такое в одиночку», — подумала Анни. «И Синтия тому пример».